Женька лежал на диване и бессмысленно пялился на развернутую газету. Необходимо просто отвлечься. Вот хотя бы прочитать эту развлекательную страницу. Но с чтением не получалось, все его мысли были заняты другим. Вчера Татьяна не ночевала дома. Это случалось довольно часто и раньше, но сегодня почему-то Женьке было особенно неспокойно. Вот уже 3 часа, как он пришел с работы, уже и в квартире убрал, и ужин этот осточертевший приготовил, а сестры все нет. Значит, опять где-то наркоманит. И в самом деле, смешно было бы надеяться, что Татьяна сядет и будет стойко держаться подальше от своей отравы до самого лечения. А он уже и школу начал пропускать, чтобы помочь ей продержаться. Да, видно, сорвалась, не укараулил. И где ее теперь искать? Учиться Татьяна нигде не училась. 2 раза устраивалась на работу, 2 раза ее турнули. И теперь Женька собирался всерьез заняться ее трудоустройством уже после лечения. Ни подруг хороших, ни друзей себе не завела. Кому бежать? Опять к Дергачу. Женька вспомнил их недавнюю встречу. Он не раз предупреждал, чтобы парень и близко не подходил к сестре. Но тот всегда только усмехался и с наигранным удивлением поднимал бровь. «О чем ты, Захаров? Какие наркотики? У тебя что, крыша едет? Зря ты так». В последний раз Женька специально дождался Дергача у ворот маленькой мастерской и, отведя его на темную аллею, спросил без всяких предисловий. «Ты Таньку колол?» «Что ты? Она большая девочка. Сама колется». «Я тебе говорил, чтоб ты к ней не подходил. Ты не понял?» «Да пошел ты на...» Договорить Дергачу не пришлось. Мощный удар сшиб его с ног. Женька бился с остервенением, с неизвестной до ныне злобой и опомнился лишь тогда, когда прибежали ребята из мастерской. «Ладно, Харчок, сейчас я тебя бить не буду, но я тебя не прощаю», — злобно сверкал глазами Дергач. «Я тебя, сука, в крови утоплю, и не только в твоей». Тогда разъяренный Захаров принял эти угрозы как обычное моськино тявканье, а вот теперь боится по-настоящему. Женька отбросил газету, выключил свет и подошел к окну. Часы пробили 10. Он не любил эти часы. Они были старинные, деревянные, с резными завитушками. Может, когда-то в доме у деда, от которого достались, часы и были на своем месте. Но сейчас они смотрелись излишне помпезно в скромной захаровской квартире. Их угрюмый, грозный бой всегда пугал Женьку. Ему казалось, что они не просто показывают время, а специально созданы кем-то страшным и всемогущим, чтобы отсчитывать оставшиеся часы жизни. Так они когда-то отсчитали время деду, потом отцу, затем матери и кому-то отсчитывают теперь. Кому? Было жутко, а Татьяна все не возвращалась. Что же могло случиться? С ней что угодно. И неужели сама не понимает, по какому краю ходит, ведь не глупая? Темнота давила, росло беспокойство. Женька включил свет, вышел на кухню и закурил. Вот интересно, со всех страниц газет, журналов, с экранов постоянно вещают: «Родители, любите своих детей и не бойтесь им сказать об этом». А что получается? Уж Таньку-то не любили. И отец, и мать в ней души не чаяли. А она как цветок. Ее холили, лелеяли. Она росла и расцветала. Чуть отвернулись и подломилась. Понятно, ей было трудно. Но ведь не все же ломаются. Взять, к примеру, Дашу. Дашенька, Даша. При воспоминании о ней Женька нахмурился. Все, не о ней сейчас надо думать. Господи, да что же с Татьяной? Нет, так нельзя. Он изведет себя в конец. Завтра и на работу можно проспать. А сестрица заявится 2 часа. Опять невменяемая или излишне веселая. Еще обижаться начнет. Почему это братец не рад такому дивному явлению? Время шло. Женьку начинала злить напряженная ситуация. Какого черта? Сколько же можно? Парень снова бухнулся на диван и взял газету, а чтобы уже совсем мыслям в голове доступа не было, еще и телевизор врубил. На экране молодые парни и девушки поливали себя фантой и настойчиво предлагали вливаться. Газетный фельетон смешно рассказывал о том, что может вытворить бытовая техника. Женьке вспомнилось, как отец купил новый здоровый цветной телевизор. Танька тогда маленькая была, 6, наверное. Первый день вся семья бурно радовалась, а на второй дети остались одни, наедине с цветным чудом. Женька учил сестру, на что нужно нажимать, чтобы загорелся экран. Татьяна страшно боялась всего, что было связано с током, но набралась смелости и осторожно потянулась пальчиком к кнопке. И, когда только ее коснулась, коварный брат больно ущипнул девчушку за попу. Крик был на весь дом. Таня сначала ревела от страха, потом от обиды, потому что братец катался по полу и умирал со смеху. Но ни матери, ни отцу так ничего и не сказала, а то попал бы мальчишке еще так. В комнате было тихо. Женька подошел к окну и заматерился. На скамейке возле подъезда сидела Таня. Он тут с ума сходит, ждет ее, а она, похоже, и не торопится. Ее, видите ли, ваши заботы не трогают. «Татьяна, быстро домой!» Сестра подняла голову. На Женьку глянули пустые, холодные глаза. «Мне нельзя», – прошелестел ее голос. «Ну, подожди, я сейчас спущусь. Ты у меня конкретно узнаешь, что тебе можно, а чего нельзя». «Не спускайся, меня ждут, я поеду», – монотонно бормотала сестра. Машины не было видно, но даже здесь было слышно, как она сигналит. Ее сигнал настойчиво лез в уши, становился все громче и отчетливей. Женька открыл глаза. «Уснул? Нифига себе! А какая галиматья-то приснилась!» За окном стояло далеко не раннее утро. «Ух, черт, на работу-то!» Женька заметался по комнате. В дверь звонили. Вот этот звонок меня и разбудил. Нашаталась, голубушка. «Сейчас открою, хорош трезвонить, меньше по ночам надо шарахаться!» Уже не зло проворчал Женька и открыл дверь.